«Гулань, позволь невестке пойти с нами, ничего не случится, мы будем очень осмотрительными, чтобы не возникло никаких проблем». Гуфэй некоторый период молчал, а потом сказал. Гулань смотрел на решительное выражение глаз Линь Вань и знал, что как бы он ее ни отговаривал, все будет бесполезно, поэтому через силу немного кивнул головой и согласился. На лице Линь Вань появилась счастливая улыбка, затем она протянула руку и взяла руку Гуланя, а Гулань крепко ее сжал. Таким образом у группы появился еще один человек, и число команды достигало 9, то есть не хватало одного, чтобы достигнуть лимита. Толпа людей вышли в путь, покинули священный город густых облаков, проходя по главной дороге. Их главной целью были маленькие границы Тянь-Юань. Вход на маленькие границы Тянь-Юань располагался в северной части горной цепи священного города густых облаков, и чтобы до них дойти примерно нужно было полчаса. С двух сторон располагались частные территории, и если это были не аристократы, то там нельзя было свободно пролетать. В северной части горной цепи, на вершине горы, внутри одного очень глубокого ущелья, была одна просторная равнина, и здесь была расставлена одна огромная перемещающая формация. У той формации было сооружено 6 возвышающихся и широких входов, которые время от времени излучали чудесное сияние, от которого в сердце человека рождался трепет. 6 входов были расположены в разных местах горного ущелья, и внизу каждого входа были сооружены сияющие блеском толстые каменные ворота. На каменных воротах были выгравированы разного рода рисунки, которые распространяли густую пространственную энергию. Если войти в эти каменные ворота, то можно телепортироваться в другое место. У этих каменных ворот были специальные люди, которые отвечали за стражу этих ворот, и только если внести определенную плату, можно было входить внутрь. Каждые каменные ворота связывали 10 маленьких границ Тянь-Юань. Ечен и их компания прошли через узкое горное ущелье и пришли в это место. Во всем горное ущелье было очень оживленно, и одна маленькая группа людей за другой готовы были выходить в путь. Каждый день вступающих людей на маленькие границы Тянь-Юань было очень много. После того, как они прибыли сюда, Линь-Нан, Ся-Юэ и остальные, все были немного воодушевлены, все же они первый раз собрали группу и собирались вступить на маленькие границы Тянь-Юань. Ради будущего, они были готовы рискнуть своими жизнями. Глава 533. Мы не здесь. Первые каменные ворота ведут к 10 маленьким границам Тянь-Юань, и среди них есть звезда безбрежного моря системы воды, на которую дешевле всего телепортироваться, там нужно лишь уплатить 100 тысяч монет золота инь. Второй по рейтингу цены является звезда облачных деревьев, системы деревьев, и оплата туда является намного дороже. Чтобы туда направиться, требуется оплатить 130 тысяч монет золота инь, остальные уже намного дороже, и есть даже некоторые, у которых цена достигает больше 150 тысяч. Шепотом говорил Гу Фэй. Он знал, что Ечен прибыл с материка Дундалу, и не очень хорошо знал про все это. Есть ли в тех местах коренные жители? Спросил Ечен. Нету. Вокруг нашей звезды Тянь-Юань есть несколько десятков тысяч звезд. Однако только лишь у звезды Тянь-Юань есть душа звезды, у которой может рождаться разум, а остальные звезды можно лишь использовать для вскармливания духовных зверей. После внесенных изменений в духовных зверей двумя владыками звезды, они уже могут приспосабливаться к очень неблагоприятным условиям и могут существовать на разного рода звездах. Среди нескольких десятков звезд только лишь у одной звезды Тянь-Юань есть жизненный разум. Двое владык звезды на удивление смогли изменить духовных зверей, и этим самым позволить им адаптироваться к жизни на других звездах. Это на самом деле удивительный мир, в особенности те всемогущие наивысшей степени. Способности этих людей прямо-таки выходят за рамки воображения. Ечен и остальные 8 человек вместе подошли к первым каменным воротам, где один отвечающий за надзор этих ворот управляющий делами осмотрел Ечена, Гуфэя и остальных, и его выражение лица было равнодушным. Этот управляющий был культиватором на границах Даосюэн, и из слов Гуфэя, этого управляющего сюда направил суд Дао. Даже глава города Циянь был очень почтителен и осмотрителен с ним, и в обычное время этот управляющий помимо главы города больше ни с кем много не разговаривал. Именно в тот момент, когда Ечен планировал отдать деньги Гуфэю, чтобы войти на маленькие границы Тянь-Юань, 6 силуэтов направились идти в эту сторону. Когда Гуфэй увидел их, то на его сердце сразу же стало мрачно. Эти 6 человек были подчиненными аристократов Фан Юй, А у них с этим Фан Юй как раз была небольшая размолвка. Когда-то Фан Юй хотел взять в жены Линь Вань, однако она ему отказала и вышла замуж на нищего гуланя. Это событие стало поводом для шуток среди аристократов, поэтому Фай Юй все время испытывал беспокойство по этому поводу. Все эти 6 человек были Шэньхай 10 уровня сложности, и если они последуют за ними, то, пожалуй, ничего хорошо не будет. Вы неожиданно тоже собираетесь зайти на маленькие границы Тянь-Юань, чтобы загрести много денег. На маленьких границах Тянь-Юань нужно быть более осмотрительнее, ведь там опасности подстерегают со всех сторон, и, если быть хоть немного неосторожным, можно потерять жизнь. Среди тех 6 человек, их главарь с бородой, смотрел на Гуланя, Гуфэя и остальных, вынашивая хитрые замыслы. Его звали Фэн Жунтао, он был слугой Фан Юй. Он знал, что Гулань вызывал недовольство у Фан Юй, и в обычное время, при любом удобном случае угнетал Гуланя. Потом возвращался к Фан Юй и требовал награды. На этот раз, на удивление, он случайно увидел, что Гулань собирается вступать на маленькие границы Тянь-Юань, и его глаза сразу же завращались, а на уголках рта появилась хитрая улыбка. Гу Фэй, Гулань и остальные крепко сжали кулаки, ведь это была откровенная угроза. Увидев рассерженное выражение лица Гуланя, Фэн Жунтао и остальные его люди расхохотались, а затем отошли в сторону и начали разговаривать с другими людьми. Там были еще другие отряды аристократической знати, и все они готовились направиться на маленькие границы Тянь-Юань. Внутри священного города густых облаков, с крупными аристократами были запутанные отношения, и обычно простой народ вообще не мог противостоять аристократической знати. «Брат Гу Фэй, как мы поступим?» Линь Нан и Ся Юэ и остальные рядом стоящие люди спросили, а на лице у них было немного тревоги. Как только они зайдут внутрь маленьких границ Тянь-Юань, то Фэн Жунтао и остальные сразу же последуют за ними, а на маленьких границах Тянь-Юань они вообще не смогут быть достойными соперниками этим Шэньхаем 10 уровня сложности. Лицо Гу Фэя стало напряженным, и он крепко сжал челюсти, некоторый период времени вздыхал, потом сказал: «Забудем об этом, мы не пойдем». Однако, Линь Нан, Ся Юй и остальные услышали это решение, и на лице у них появилось разочарование. Они были еще молоды, и их сердца были наполнены нежеланием мириться и неспокойствием. Как же нелегко им выпал такой удобный случай, и они вот так вот от него откажутся. Ечен немного нахмурил лоб, задумался, а потом спросил: «Брат Гу Фэй, как только зайдешь внутрь маленьких границ Тянь-Юань, там сразу же можно убивать». Гу Фэй немного покачал головой и сказал: «После того, как мы отсюда переместимся на маленькие границы Тянь-Юань, то там будет одна формация, и эта формация защищается одним запретом, а внутри этого запрета всегда также нужно соблюдать законы суда Дао, то есть на территории запрета запрещено убивать. У меня есть выход, мы можем направиться на маленькие границы Тянь-Юань». Глаза Ечина засверкали, и он с улыбкой сказал: «Однако, если они последуют за нами, то у нас могут быть проблемы. Пусть даже если они последуют за нами, мы все равно будем оставаться на формации, защищенной запретом, разве это не безопасно? Однако наши деньги будут потрачены зря, и если мы будем смотреть друг на друга, то вообще не сможем заработать денег», — говорил Линь Нань с грустным выражением лица. Неизвестно, сколько времени они потратили, чтобы собрать все эти деньги. Если нет способа заработать больше, то они даже и не знают, когда снова смогут собрать так много денег. Ечен подмигнул глазом, немного улыбнулся, достал сумку Цани Куни и вручил ее Гу Фэю. Гулань и остальные немного недоумевали, какой же все-таки у Ечена был план. Гу Фэй посмотрел на Ечена, потом взял с его рук сумку Цани Кунь, посмотрел внутрь, и его глаза загорелись. Он понял, что собирался сделать Ечен. «Пойдемте, мы заходим на маленькие границы Тянь-Юань», — Гу Фэй, рассмеявшись, сказал, и подошел к тому управляющему делами. Гу Фэй протянул 2 сумки Цани Кунь и вручил их тому управляющему, которого направил суд Дао. Тот управляющий осмотрел одним взглядом сумку Цани Кунь, немного кивнул головой и сказал: «Вы можете заходить». Гу Фэй первый зашел внутрь каменных ворот, а Гулань и Линь Вань немного недоумевали, однако, полагаясь на свое доверие Гу Фэю, они все же шаг за шагом последовали за ним. «Сау, сау, сау». Ечен, Линь Нань и Ся Юэ один за другим тоже вошли внутрь и исчезли из своих изначальных мест. Через некоторое время Во главе с Фэн Жунтао 6 человек в спешке подбежали сюда. Брат Фэн, они зашли. Они неожиданно на самом деле вошли в маленькие границы Тяньюань. На самом деле слишком уж храбрые, прямо-таки не приняли нас всерьез. Стоящие за спиной Фэн Жунтао 5 человек были немного рассержены. Все они были культиваторами на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и любого из них уже было бы достаточно, чтобы сразить Гу Фэя и остальных несколько раз. Они никак не ожидали, что Гу Фэя и остальные все же не побоятся смерти и войдут внутрь. Для них это, можно сказать, было провокацией. У них с собой было немного денег, которые им дал Фан Юй. Сегодня их планом было войти на звезду небесного огня, системы огня, вход за которую составлял 200 тысяч монет золота инь. В том месте было много духовных зверей системы огня, и если они зайдут и вернутся, то могут заработать немало денег. В это место очень нравилось ходить группам из культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Однако они никак не ожидали, что здесь неожиданно повстречают Гу Фэя, Гу Ланя и остальных. По-видимому, планы нужно немного изменить. Если мы убьем на маленьких границах Гу Ланя, то хозяин несомненно очень сильно обрадуется, и тогда мы с вами получим немаленькую выгоду. Фэн Жунтао пристально смотрел на те каменные ворота, и в его глазах промелькнула алчность. Стоящий за спиной Фэн Жунтао человек по имени Хэ Сун подошел к тому управляющему каменных ворот и с лестью спросил: «Высокопоставленный управляющий, разрешите спросить, только что та группа людей зашли в какие маленькие границы Тяньюань?» Тот управляющий, прибывший из суда Дао, равнодушным взглядом осмотрел Хэ Суна, и его проницательный взгляд был словно острый меч, отчего Хэ Сун тут же ощутил, что его тело застыло от холода, а за спиной просачивался холодный пот. Напротив него все же стоял культиватор на границах Дао Сюан. Выражение лица Фэн Жунтао стало злобным, и он сильно ударил Хэ Суна по затылку, а затем пристальным взглядом посмотрел на Хэ Суна, давая знак, чтобы он перестал болтать. Спрашивать управляющего бесполезно, ведь ради того, чтобы предотвратить взаимное истребление, суд Дао уделял очень строгое внимание этому вопросу, поэтому управляющий не мог разглашать какую-либо информацию. Не нужно спрашивать, они несомненно вошли внутрь звезды Безбрежного моря системы воды. Я уже давно слышал, что Гу Фэй, Гу Лань и остальные отовсюду занимали деньги, и на удивление планировали войти на маленькие границы Тяньюань, чтобы немного заработать. Хаем, ничтожные нищеброды, смогли собрать 100 тысяч монет золота, и не должно быть, это уже было их пределом. Фэн Жунтао немного искривил рот и равнодушно хмыкнул. Разве они в состоянии направиться на другие маленькие границы Тяньюань? Глава все же очень мудрый. Хэ Сун рассмеялся и, держась за свой затылок под халимничья, говорил: «В будущем, прежде чем что-то делать, для начала пошевели мозгами». Фэн Жунтао снова ударил Хэ Суна по голове и с довольным лицом воспитывая говорил: «Хорошо, хорошо, хорошо», — вежливо отвечал Хэ Сун и льстя улыбнулся. Его злили эти побои главаря, однако он не осмеливался говорить этого. Фэн Жунтао подошел к тому управляющему и внес оплату 100 тысяч монет золота инь. 6 человек вошли внутрь каменных ворот и исчезли из своих изначальных мест. Маленькие границы Тяньюань, звезда Безбрежного моря, были одной огромной звездой, которая полностью состояла из воды, и даже ядро звезды было одним твердым льдом. По объему звезды, она была в несколько раз больше звезды Тяньюань, и одним взором было сложно осмотреть бескрайнее синее море. Сюань Ци системы воды была очень густой, а внутри воды везде плавали духовные звери системы воды. Появился ослепляющий глаза блеск, после чего Фэн Жунтао и остальные переместились на маленькие границы Тяньюань, на звезду Безбрежного моря. Внутри запрета, защищающего перемещающую формацию на звезде Безбрежного моря, был один управляющий на границах Шэньсюань, отправленный судом Дао. Этот посыльный отвечал за охрану перемещающей формации и одновременно наблюдал за тем, чтобы внутри запрета никто друг друга не убивал. Каждая маленькая группа людей, которые прибывали сюда, должны были подойти к управляющему и зарегистрироваться, и только после пребывания тут полных 3 дней они могли возвращаться назад. Фэн Жунтао и остальные 5 человек стояли внутри запрета, защищающего перемещающую формацию звезды Безбрежного моря, и за их спиной время от времени мелькали белые лучи перемещающей формации, а затем одна группа за другой культиваторов на границах Шэньхай перемещалась сюда. Когда те люди видели Фэн Жунтао и остальных, то сразу же становились намного настороженнее и принимали меры предосторожности. Обычно, Прибывающие культиваторы на звезду Безбрежного моря бывают от границ Шэньхай 4 уровня сложности до 8 уровня сложности, и очень мало культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности прибывают сюда. А здесь неожиданно сразу прибыло 6 культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и в большей степени понятно, что их главной целью было искать врагов. Поэтому этим группам следовало быть более осмотрительнее, и лучше всего было не задевать их. После того, как Фэн Жунтао и остальные прибыли на маленькие границы Тяньюань, то их море души больше не подвергалось угнетению, поэтому они сразу же выпустили свое море души и начали растягивать во все стороны, в поисках следов Гуланя, Гуфэя, Ечина и остальных. Они зашли на маленькие границы Тяньюань, тут же последовав за Гуфэем, Гуланем и остальными, и они полагали, что скоростью Гуфэя и остальных должно быть они вообще не могли далеко уйти, поэтому и думали, что очень быстро смогут их найти. Однако они уже расширили свое море души до максимальных размеров, но тем не менее не могли найти даже тени Гуфэя и остальных. Следуя за изменением времени, лицо Фэн Жунтао становилось все более дурным. «Глава, кажется, они не здесь», — немного нерешительно говорил Хэ Сун, и у него было немного обомлевшее выражение лица. «Черт побери, думаешь, глава не знает, что их тут нет? Еще тебе нужно об этом сказать». С мрачного лица Фэн Жунтао стекала вода, и он свирепо ударил Хэ Суна по затылку, выпуская всю ярость, которая была, и направляя ее на Хэ Суна. Он уже понял, что его надули. Гу Фэй, Гулань и остальные несомненно вошли в другие маленькие границы Тяньюань. Хэ Сун обоими руками схватил свой затылок и с лицом, наполненным обидой, не понимал, почему главарь снова его ударил. Он же ведь всего лишь говорил истинные факты. «Разозлили меня до смерти». Фэн Жунтао крепко сжимал свои два кулака и непрерывно яростно ругался. После того, как они переместились сюда, то только через 3 смогут выйти из этого места, и это значит, что последующие 3 дня им придется оставаться в этом чертовом месте, а Гу Фэй, Гулань и остальные будут блаженствовать на других маленьких границах Тяньюань. Чем больше он думал, тем больше злился, а когда он увидел, что рядом стоящий Хэ Сун осмеливается показывать обиду, то Фэн Жунтао снова со всего маха ударил его, что у Хэ Суна искры из глаз посыпались. Глава 534. Вращение метода цветущего дерева. На звезде облачных деревьев, внутри запрета, защищающего формацию, Гу Фэй, Гулань и остальные уже долгое время ждали внутри запрета, но так и не увидели, чтобы Фэн Жунтао и остальные появились. Ха-ха-ха, они несомненно направились на звезду Безбрежного моря. Лин Нан громко смеялся. «Брат, ты очень умный. Мы должны быть благодарны братику Ечину, ведь это он придумал это. И к тому же, если бы братик Ечен не прибавил 60 тысяч древних монет золота инь, тех денег, что были у нас на руках, вообще не хватило бы, и мы бы не смогли прибыть на звезду облачных деревьев», — очень радостно говорил Гу Фэй и немного улыбнулся. Гулань и остальные посмотрели на Ечина, и на их лицах была благодарность. «То, что мы прибыли на звезду облачных деревьев, это очень хорошо». Гулань тоже был очень воодушевлен. Он, Гу Фэй, Линь Вань все культивировали методы системы огня и могли подчинить систему деревьев, значит, их коэффициент успеха на звезде облачных деревьев несомненно будет намного выше, и они смогут заработать намного больше монет золота инь. К тому же здесь нет Фэн Жунтао и остальных, которые могли бы быть угрозой, и в течение 3 дней, пока они не выйдут, каждый человек сможет заработать как минимум более 10 тысяч монет золота инь. Ечен стоял внутри запрета и смотрел наружу, где увидел, что в любом месте росли высокие деревья, которые достигали небес. Эти деревья были разных видов и переплетались между собой, однако их стволы были очень высокими, и у большинства длина достигала нескольких десятков метров. Также время от времени из глубины густых деревьев доносился рев духовных зверей, что становилось причиной вибрирования листьев. Внутри формации появлялся один силуэт за другим, и одна группа культиваторов за другой вступали на звезду облачных деревьев, и после того, как регистрировались у управляющего, с быстрой скоростью направлялись вглубь звезды облачных деревьев. «Нас 9 человек, и нам нельзя разбредаться слишком далеко друг от друга, и мы должны действовать согласованно, пойдемте». Убедившись, что Фэн Жунтао и его люди не преследуют их, Гу Фэй больше не беспокоился по этому вопросу. Он от имени своей группы людей подошел к управляющему, зарегистрировал их, а потом, будучи во главе, первым взлетел ввысь, и направился лететь за пределы запрета. Ечен и остальные 7 человек тоже вплотную последовали за ним. Полностью выпускать свое море души и ощущать это, на самом деле очень приятно. Хао Цзы с одной стороны летел, с другой стороны бормотал, а настроение у него было воодушевленным. Мин Юэ, Линь Нань, Ся Юэ и еще несколько молодых людей тоже были воодушевлены, ведь они первый раз вступили на маленькие границы Тянь Юань. Нельзя быть слишком невнимательными, ведь здесь опасности подстерегают со всех сторон, вы несомненно должны быть осмотрительными, наставляя говорил Гу Фэй. Он был главарем, поэтому был очень серьезным. Линь Нан и остальные тоже знали, что в этом походе есть выгода и убыток, ведь в конце концов они прибыли сюда не играться, и в любое время могли подвергнуться риску, потерять свою жизнь. Их море души тщательно осматривало все вокруг. После того, как они прибыли на звезду облачных деревьев, то Ечен смог отчетливо ощутить, что море души больше не подвергалось угнетению, и в один миг расползлось на несколько тысяч квадратных километров, благодаря чему Ечен видел все, как на ладони. Почему владыка звезды Тянь Юань и владыка звезды Син Сюан сделали так, что на материке Тянь Юань море души подавляется? Немного недоумевая спросил Ечен. Я тебе расскажу. Это является мудростью и дальновидностью владыки звезды Тянь Юаня и владыки звезды Син Сюана. То подавление море души на материке Тянь Юань, каждую минуту, каждую секунду закаляют наше море души, и если мы выходим за пределы материка Тянь Юань, то выпустив море души можно будет сразу заметить, что оно стало намного сильнее. Мин Юэ звонким голосом рассказывала, и своими большими глазами смотрела на Ечена. Оказывается, вот оно что. Ечен немного кивнул головой. Гу Фэй, Гу Лань, Линь Вань и остальные все немного удивленным взглядом взглянули на Ечена. Они смогли ощутить, что Ечена море души было немного особенным, и только лишь по степени силы он совсем не уступал границам Шэньхай 4 уровня сложности, и даже 5 уровня сложности. Они думали про себя, что все же недооценивали Ечена. Под накрытием моря души, все эти духовные звери внутри чаще леса были отчетливо видны. Гу Фэй тихо прокричал, затем взмахнул правой рукой, и скоп невидимой энергии тут же накрыл сетью всех духовных зверей, которые находились в пределах моря души, и один за другим духовный зверь на уровне Яван, Уши, Линь Вай, были схвачены в пустоте, и их количество достигало более нескольких сотен. Бам! Гу Фэй только немного активировал свое море души, и те духовные звери один за другим взорвались. Бах, бах, бах. Уровень культивирования этих духовных зверей был слишком низким, поэтому у них не было никакой возможности противостать этой силе. После их взрыва одна за другой монета золота им с быстрой скоростью полетела к Гу Фэю и опустились в его руки. Только лишь в такой короткий период времени несколько сотен древних монет золота и не оказались в его руках. Как же это весело! Этот заработок намного быстрее, чем мы зарабатываем усердным трудом в священном городе густых облаков. Линь Нан, Ся Юэ и остальные покрылись румянцем от радости и воодушевленно начинали действовать. На материке Тянь Юань они всегда были угнетены строгими законами и разными режимами общества, и только после того, как они прибыли сюда, смогли вернуть уверенность в том, что они могут быть сильными культиваторами. Прибыв на маленькие границы Тянь Юань, они только смогли ощутить, что их реальная сила превосходила воображение. Это как простой человек неожиданно обретает сверхъестественные способности. Линь Нан и остальные безумно активировали свое море души, после чего один за другим духовные звери на уровне Яван, Уши, Линь Вай, взлетали вверх, и монеты золота и нестел духовных зверей собирались ими. Культивирование всех этих духовных зверей было невысоким, а значит и мясо не было ценным, поэтому Гу Фэй и остальные вообще не собирали мясо этих духовных зверей. Пространство их сумок Цани Кунь ограничено, и они не могли вместить такое большое количество мяса, поэтому ждали того, когда смогут повстречать духовных зверей выше уровнем. Тогда они и заберут их трупы, затем привезут в священный город густых облаков и продадут. Ечен унесся ввысь и стоял посередине толпы людей и смотрел на этих трупы духовных зверей, которые падали вниз. Он задействовал правую руку, и треножник, сотрясающий воздух, начал непрерывно увеличиваться в размерах, вылетел вперед и собрал все эти трупы духовных зверей. Несмотря на то, что Гу Фэй сказал, что собирать трупы этих духовных зверей – это излишние траты, и что нужно дождаться следующей партии духовных зверей уровнем выше, однако Ечен считал, что не собрать трупы этих духовных зверей – это напрасные расходы, ведь из этих целых трупов духовных зверей можно изготовить пилюлю я, а стоимость одной пилюли я почти не уступает стоимости одного золота инь. Треножник, сотрясающий воздух с быстрой скоростью, переделывал трупы духовных зверей в пилюли, однако его скорость переделывания была немного медленнее того, чем скорость убивания этих духовных зверей, но Ечен все равно не торопился, ведь сколько он сможет переделать, столько и получит пилюль. Гуфэй и остальные немного удивленным взглядом смотрели на Ечена треножник, сотрясающий воздух. Они, конечно же, могли узнать, что это был треножник, сотрясающий воздух, и знали, что он был очень неплохим и редким сокровищем. 9 человек сметали всех духовных зверей на своем пути, и, можно сказать, собрали неплохой урожай. Время от времени им встречались другие группы культиваторов, однако обе стороны старались друг друга избегать. В конце концов, если случится сражение, то это не принесет никакой пользы ни для кого, к тому же Ечен и их компания выглядели равными по силе. Здесь культивирование у духовных зверей было невысоким, поэтому большая часть прибывших сюда людей были на границах Шэньхай 4-5 уровня сложности. Звезда облачных деревьев на самом деле была очень просторной, и этой территории было вполне достаточно, чтобы они тут все уместились. Если не будет врагов, или же конфликтных ситуаций, то никто не хотел бы подвергать себя опасности. Толпа людей пролетели несколько десятков тысяч ли, и все глубже погружались внутрь звезды облачных деревьев. Чем дальше они летели вглубь звезды облачных деревьев, тем меньше им встречались отряды культиваторов, а духовные звери, которых они замечали, начали становиться более сильнее. Время от времени появлялись одно или два духовных зверя на границах Шэньхай, и Линьнан, Сяоюэ и остальные без всяких колебаний набрасывались на них, окружали и убивали, а потом складывали трупы этих духовных зверей внутрь сумки Цаникунь. Один труп духовного зверя на границах Шэньхай как минимум будет стоить несколько сотен монет золота инь, а чуть дороже будет мясо, которое встречается более реже, и его цена может достигать вплоть до нескольких тысяч монет золота инь. Повстречав одиночного духовного зверя на границах Шэньхай, они все же могли легко с ним разделаться, однако если количество духовных зверей было немного большим, то они неизбежно оказывались в ожесточенном сражении, но, к счастью, на всем пути отделывались только лишь небольшим испугом. Каждый из них уже положил в свою сумку Цаникунь несколько трупов духовных зверей, и в скором времени их сумки Цаникунь уже не могли уменьшить больше трупов духовных зверей. В этот момент Ечен начал использовать пространство Краги, и скалывал туда трупы духовных зверей на границах Шэньхай. 10 зверей, 20 зверей, 50 зверей. Чем больше они убивали духовных зверей на границах Шэньхай, тем более изумительным становился взгляд Гуфэй и остальных, когда они смотрели на Ечена. Они не видели, куда именно складывал Ечен эти трупы духовных зверей, они видели только лишь, что Ечен активировал правую руку, и перед их глазами эти огромные трупы духовных зверей без всякой причины исчезали в воздухе. Ечен непрерывно собирал один труп за другим, словно пространство его хранилища было бесконечным, и словно его было никогда не наполнить. У этого молодого человека, прибывшего с материка Дундалу, на самом деле очень много таинственных вещей при себе. Для начала это тот треножник, сотрясающий воздух, а теперь еще одно хранилище, пространство которого словно было бездонным. Еще неизвестно, сколько у Ечена при себе есть драгоценностей, однако Гуфэй, Гулань и остальные были тактичными людьми, и даже не пытались этого выяснять. С одной стороны, он следовал за Гуфэем, Гуланем и остальными, и во всех сторонах убивал духовных зверей на границах Шэньхай, а с другой стороны Ечен непрерывно закалял и продвигал свое море души. На этой звезде облачных деревьев были очень густые травы и деревья, и в любом месте все было наполнено густой сюаньцей системы деревьев. Ечен вращал метод цветущего дерева, и непрерывно поглощал сюаньцей системы деревьев между небом и землей. Вращая метод цветущего дерева, вокруг в пределах 1000 ли большое количество сюаньцей системы деревьев, словно призванное домашнее животное, со свистом собиралось рядом с Еченом, а Ечен, стоя в центре, сформировал смутно видный ураган зеленого цвета. После того, как большое количество сюаньцей системы деревьев вливалось в тело Ечена, то сразу же скапливалось у той звезды сюаньцей системы деревьев внутри Даньтаня, и становилась частью этой звезды. Та зеленая звезда становилась еще более яркого цвета, и была словно сверкающий агат. Вслед за тем, что сюаньцей системы деревьев непрерывно скапливалась, У моря души Ечина появлялись небольшие признаки на прорыв. Снаружи тела, Тасюаньцы системы деревьев образовывала все более сильный ураган, который с легкостью откинул все эти деревья и травы вокруг. И это, можно сказать, было величественным зрелищем. Бах! Море души сотряслось. Шэньхай 3 уровня сложности. Черные волосы Ечина взлетели ввысь, а сам он неподвижно стоял в воздухе, словно божественное существо. Он неожиданно и широко раскрыл глаза, и в них промелькнуло чудесное сияние зеленого цвета. Его культивирование продвинулось на еще одну новую ступень. Первой причиной, почему он смог так быстро докультивировать до границ Шэньхай 3 уровня сложности, было то, что здесь была очень густая сюаньцы системы деревьев. А второй причиной должно быть было то, что он тогда съел мясо духовного зверя на границах Даосюан, и сейчас проявлялась остаточная эффективность. Такого рода скорость культивирования, можно сказать, была удовлетворительной. А во, этот Ечен сейчас культивирует, это величие и мощь слишком уж изумительные. Где есть человек, у которого во время культивирования возникают такого рода изменения? Взор Линь-Нана был немного застывшим. Он видел, что этот ураган из сюаньцы системы дерева вокруг Ечена начал стихать, а потом и вовсе исчез, из-за чего он немного растерялся и считал, что он видел это во сне. Хойе, Хаолин, Сяюэ и остальные тоже широко раскрыли глаза. Мин Юэ правой рукой прикрыла свои немного приоткрывшиеся ярко-красные губы и испытывала небольшое волнение. Гу Фэй и Гу Лань тоже немного потрясенным взглядом посмотрели друг на друга. Разве не говорили, что Ечен был никчемным культиватором со степенью слияния с душой звезды равной нулю? Разве они могли не заметить, что сила Ечена во время культивирования прямо-таки ничем не уступала тем культиваторам, степень слияния с душой звезды которых была 70-80? Увидев, что толпа людей смотрит на него, словно на привидение, Ечен немного неловко щупал свой нос. Только что он находился в напряженном состоянии и был на грани прорыва барьера, поэтому вообще не придавал значения той ситуации, которая происходила вокруг его тела. Но сейчас, когда он посмотрел вниз, то увидел, что все деревья внизу лежали в ужасном беспорядке, и тоже немного испугался той изумительной силы, которая образовалась в результате этого прорыва. До этого, когда он прорывал барьер, то такого рода ситуации не было. Должно быть, все это зависело от густой сюаньцы системы деревьев здесь. Глава 535. Защищающий тело мифический зверь. На протяжении одного дня они погружались вглубь звезды облачных деревьев на расстоянии более 10 тысяч километров, и на всем пути смогли собрать более 100 тысяч древних монет золота инь. Также они собрали немало трупов духовных зверей на границах Шэньхай, и, можно сказать, вернули свой изначальный капитал. У них было еще два дня. Если на протяжении этих двух дней они смогут собрать такого рода урожай, то смогут вернуться домой с богатой добычей. Хао Цзы и остальные были очень радостными. После этого похода их жизнь очень сильно изменится. Однако такого рода результат вообще не удовлетворял Ечина, ведь он прибыл на звезду облачных деревьев ради того, чтобы немного заработать. Однако этот доход очень сильно отличался от его главной цели. «Господин Лев, есть ли хорошие вещи на этой звезде облачных деревьев?» Ечен передал сообщение господину Льву. У господина Льва ощущения были намного сильнее, и к тому же его пределы ощущений были намного шире. Кто знает, может быть, господин Дев обнаружил что-нибудь. Обычные вещи Ечен вообще не принимал всерьез. «Я обнаружил 3 куска духовного дерева Цзинхуа, слева в 30 тысячах километрах. Там больше 30 духовных зверей на границах Шэньхай защищают их, однако для меня это, можно сказать, пустяковое дело», — хохоча говорил господин Лев, «несмотря на то, что я, господин Лев, не смогу их победить». На границах Шэньхай господин Лев видоизменялся всего лишь в обыкновенное существо. Несмотря на то, что реальной силы Ечина было недостаточно, и господин Лев мог лишь выпускать 1/10000 часть своей реальной силы, однако этой 1/10000 реальной силы было с избытком достаточно, чтобы справиться с границами Шэньхай 7-8 уровня сложности. Господин Лев мог в любое время выпустить немного своей ци, и этого уже было достаточно, чтобы заставить этих духовных зверей на границах Шэньхай 10 уровня сложности напугаться до смерти. «Брат Гу Фэй, за сколько можно продать один кусок духовного дерева Цзинхуа?» – спросил Ечен. Гу Фэй словно был очень хорошо знаком с ситуацией на рынке материке Тяньюань. «Духовное дерево Цзинхуа?» – Гу Фэй немного обомлел и радостным голосом сказал: Один кусок духовного дерева Цзинхуа можно продать минимум за 1 000 000 древних монет золота инь. А где оно? Всего лишь 1 000 000 древних монет золота инь. Немного разочарованно говорил Ечен. Линьнан, Сяоюэ услышали слова Ечена и немного психанули. Они хотели свирепо схватить Ечена за шею и закричать ему в уши. Это же больше 1 000 000 древних монет золота инь. Ты хоть имеешь представление, сколько это больше 1 000 000 древних монет золота инь, и тебе все еще этого недостаточно. Следуйте за мной, сказал Ечен, а потом стремительно полетел в левую сторону. Несмотря на то, что более 1 000 000 монет золота инь были для главной цели Ечена, как капля в море, однако понемногу собирая можно будет собрать много. Никто не может же съесть толстяка за один прикус. Гуфэй и остальные взглянули друг на друга разок и сразу же последовали за Еченом. Духовное дерево Цзинхуа ведь стоит более 1 000 000 древних монет золота инь. 9 человек на всем пути ликвидировали всех духовных зверей на границах Шэньхай, которых обнаруживали. Поблизости большая часть духовных зверей все были на границах Шэньхай 6-7 уровня сложности, и иногда даже встречалось несколько на границах Шэньхай 8 уровня сложности, поэтому Гуфэю и остальным все же приходилось приложить все свои силы, чтобы ликвидировать их. Дальше, уже было запретной зоной маленьких границ Тянь-Юань, звезды облачных деревьев. В том месте могли охотиться только лишь культиваторы на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Обычно, маленькие отряды культиваторов не осмеливаются прибывать в это место, и пусть даже если это будут культиваторы на границах Шэньхай 10 уровня сложности. После того, как культиваторы ощущали поблизости ци тех духовных зверей на границах Шэньхай 10 уровня сложности, то никто не осмеливался к ним приближаться. Духовные звери на границах Шэньхай 10 уровня сложности были очень страшными. «Братик Ечен, мы не можем продолжать идти внутрь. Я ощутил несколько духовных зверей на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Если мы продолжим идти дальше, то скорее всего навлечем их на себя», — говорил Гуфэй, останавливая Ечена. Несмотря на то, что духовное дерево Цзинхуа обладает очень сильной соблазнительной силой искушения, однако у Гуфэя, можно сказать, был твердый характер, и он знал, что жизнь важнее всего. Ечен некоторый период помолчал, а потом сказал: «Как насчет того, что я один войду, а вы немного подождете меня здесь? Нельзя, как я могу позволить братику Ечену одному идти на риск?» Гуфэй тут же ответил: «Там все же есть несколько духовных зверей на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и это совершенно не игры. Если Ечен войдет один, то, пожалуй, не вернется обратно. У меня есть свои методы самосохранения, ничего не случится, вы не переживайте». Ечен немного улыбнулся и расслабленно говорил. Гуфэй, смотря на уверенное выражение лица Ечена, и все равно покачал головой, уговаривая: «Ечен, братик, пожалуй, ты не знаешь, насколько сильными могут быть духовные звери на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Ни в коем случае нельзя идти на такого рода опасность». Он был главарем их группы и ни в коем случае не мог позволить Ечену направиться в такого рода опасное место. «Действительно, братик Ечен, деньги – это, конечно же, хорошая вещь, однако их нужно постепенно зарабатывать. Если есть жизнь, то можно будет заработать еще денег, а тратить жизнь на такого рода дело мы не можем этого позволить. С нашей реальной силой вообще невозможно будет противостоять этим духовным зверям на границах Шэньхай 10 уровня сложности, поэтому ни в коем случае нельзя продолжать идти вперед». Толпа людей один за другим наставляли и разъясняли Ечену, беспокоясь за него. Неважно, как бы Ечен ни уговаривал, люди в группе вообще не хотели верить его словам, и что бы он ни говорил, они его останавливали, ведь духовные звери на границах Шэньхай 10 уровня сложности на самом деле очень страшные. Все эти люди искренним взглядом смотрели на Ечена, и он думал, стоит ли этим людям рассказать кое-что. Ечен передал сообщение господину Льву. «Господин Лев, можно ли этим людям доверять?» Гуфэй, Гулань были сравнительно открытыми людьми, и Ечен смог разглядеть, что они и как люди были очень неплохими. Линьнан тоже был неплохой, но Сяоюэ, Хаолин и остальные много не разговаривали и очень редко общались с ним, поэтому он не знал, заслуживают ли они доверия. Мысль господина Льва долго ощущала, и затем он, улыбнувшись, сказал: «Эти несколько человек все же неплохие, Гуфэй, Гулань очень проницательные, и они нашли этих людей, которые заслуживают доверия». Все эти люди были людьми, которые делили горе и невзгоды с Гуфэем и Гуланем, и их моральные качества все же заслуживали доверия. «Раз уж так, тогда я тоже не буду ничего от вас скрывать». Ечен размышлял некоторый период времени, а потом с серьезным выражением лица сказал: «То, что произойдет немного позже, прошу брата Гуфэя и остальных никому не рассказывать, и сохранить мой секрет. Все мы братья и друзья, не беспокойся», — сказал Гулань и немного кивнул головой. Он немного недоумевал, что же собирался сделать Ечен. Линьнан и остальные тоже поручились, что будут держать рот на замке. Ечену еще нужно было сделать очень много дел, и рано или поздно, но господин Лев все равно появился бы перед глазами людей. Мест, куда должен отправиться господин Лев, тоже было очень много, и просто невозможно будет вечно скрывать его от мира. Пусть сегодня будет первый раз, когда господин Лев появится перед взором людей. «Господин Лев, выходи!» — Ечен тихо прокричал, и за его спиной начали мелькать ослепляющие глаза фиолетовые лучи, а затем один огромный лев, ростом 5-6 метров, все тело которого горело ярким фиолетовым пламенем, появился перед взором толпы людей. Такого рода величие и сила просто не имело себе равных, и он сметал все на пути, словно правил миром. Воцарилась тишина. «О боже! Ечен, у тебя неожиданно есть мифическое животное, защищающее тело!» После долгого периода шока, Линьнан, Сяоюэ и остальные наконец отреагировали, и тут же широко раскрыли глаза, и испытывая несравненное волнение смотрели на господина Льва. Тело у господина Льва было величественным и грозным, обладающим властью и силой, от которой у них невольно родилось в сердце своего рода импульс преклониться перед ним. Это неожиданно мифическое животное, защищающее тело. Даже Гуфэй, Гулань и остальные, люди, у которых был сравнительно широкий кругозор, все равно испытывали несравненное волнение, а в сердце у них словно прошло цунами, после чего настроение начало резко подниматься. Мифическое животное, защищающее тело, всегда было только у исключительных богатых семей наивысшей степени, и даже в священном городе густых облаков, у самой верхушки аристократии, не было ни одного человека, кто бы мог обладать мифическим животным, защищающим тело. А Ечен неожиданно имел мифического зверя, защищающего тело. Мифическое животное не просто так получило свое название. Обычно мифические животные обладали очень знатным кровным родством, и их культивирование могло достигать очень высоких ступеней. Только лишь люди пиковых этнических групп, те богатые семьи наивысшей степени, могли приручать одного или двух мифических животных, делая их мифическими животными, защищающими тела их прямых наследников. К тому же, для этого обязательно требовалось разрешение кланов этих мифических животных. Поэтому, мифическое животное, защищающее тело, это было детищем союза богатых семей наивысшей степени и тех кланов мифических животных. Конечно же, были и такие мифические животные, которые скитались без пристанища, и такого рода мифические животные время от времени продавались на черных рынках больших духовных направлений. Если продавалось сравнительно молодое мифическое животное, или же с не очень чистым кровным родством, однако все равно, цена на всех их была несравненно дорогой. Несколько сотен миллионов монет золота инь, даже этой суммы не хватило бы, чтобы купить одного мифического зверя. Несколько сотен миллионов монет золота инь для одной семьи внутри священного города густых облаков было несравненным богатством, а что касается этих богатых духовных направлений, то для них это считалось ничем. Было отчетливо видно, что за спиной Ечена был совершеннолетний мифический зверь, защищающий тело. Это же совершеннолетний мифический зверь, защищающий тело. Обычно, совершеннолетний мифический зверь, защищающий тело, бывает выше границ Шэнь Сюэн, и несмотря на то, что его реальная сила ограничивается телом хозяина, однако это же все-таки границы Шэнь Сюэн, и только лишь его ци уже является очень сильной. Неизвестно, а какого же все-таки уровня мифический зверь, защищающий тело, который стоит за спиной Ечена. Должно быть, он на границах Шэнь Сюэн, однако величие и мощь, которые от него исходят, на самом деле очень изумительные. В глазах Гуфэя и остальных уровень Шэнь Сюэн уже был существом, вызывающим ажиотаж. Если Ечен расскажет им, что господин Лев уже был на границах Чжань Хуан 3 уровня сложности, то просто неизвестно, насколько сильно они вытаращат свои глаза. «Братик Ечен, пусть даже если у тебя есть мифическое животное, защищающее тело, однако твоя реальная сила находится на границах Шэньхай 3 уровня сложности, и, пожалуй, твой мифический зверь максимум сможет выпустить реальную силу, равную Шэньхай 4 уровня сложности, а это совершенно не хватит, чтобы справиться с духовными зверьми на границах Шэньхай 10 уровня сложности. После того, Он пришел в себя от этого удивления. Гуфэй все же наставляя говорил, он все же, можно сказать, многое повидал, и знал, что реальная сила мифического зверя лимитируется телом его хозяина. Ничего, он со мной и этого достаточно, я не буду подвергать себя риску, слегка улыбнулся Ечен. Несмотря на то, что господин Лев не мог полностью выпустить свою реальную силу, однако ци его тела на границах Чжаньхуан все же была при нем. Некоторое время поразмышляв, Гуфэй, Гулань все же решили довериться Ечену. Ечен совсем не выглядел таким человеком, который произвольно подвергал свою жизнь опасности, и у него несомненно уже был готовый план. Огромное 5-6-метровое тело господина льва легло на землю, и он с грохотом превратил один участок леса диаметром в несколько десятков метров в равнину, затем взмахнул своей лапой и ударил по земле, и яркое фиолетовое пламя вмиг превратило этот участок земли в выжженную землю. За несколько тысяч лет наконец могу активно двигать своим телом. Господин Лев довольным видом запрокинул голову, и скелет во всем его теле издавал звук хруста. Затем он осмотрел Гуфэя и остальных, и ленивым голосом говорил, «Эй вы, на этот раз помогите мальчику, и потом я, господин Лев, ручаюсь, что вы будете жить в роскоши, как вы на это смотрите. Я, господин Лев, за все время очень редко принимал младших братьев, но сегодня вам, можно сказать, повезло». Гуфэй, Гулань и остальные не находили слов, и одновременно испытывали сильное волнение в душе. У них было такое ощущение, что это фиолетовое пламя на теле господина льва было им знакомо. Как неожиданно они кое о чем вспомнили, неужели это был легендарный фиолетовый лев Хуасин. На материке Тянь-Юань среди большинства кланов мифических животных, клан фиолетовых львов Хуасин был пиковой этнической группой, но только лишь количество фиолетовых львов Хуасин было очень маленьким, и во всем мире их существовало совсем немного. У Ечена неожиданно был мифический зверь, защищающий тело, который был одним фиолетовым львом Хуасин. Это тоже было очень впечатляюще. Взгляд толпы, когда они смотрели на Ечена, стал еще более изумленным, по сравнению с прежним. Глава 536. Духовное дерево Цзинхуа. Хорошо, господин Лев, мы идем. Ечен просто не находил слов таким привычкам господина льва, затем опустился рядом с господином львом и горько улыбнулся. Мальчишка, ты на самом деле неинтересный. Господин Лев недовольно бормотал себе под нос эту фразу и шел вперед, расчищая дорогу. Толпа людей следовали за господином львом и направлялись вглубь леса. Господин Лев бешено мчался вперед, и на его пути все деревья были придавлены и превращались в обломки, а фиолетовое пламя оставляло на земле огромные обугленные следы, от которых в воздух поднимался черный дым. Следуя за увеличением культивирования Ечена, сейчас господин Лев уже мог разворачивать силу почти равную границам Шэньхай 7 уровня сложности, однако ци на его теле обладала своего рода силой вне всякой конкуренции. Пусть даже если это был глава города Циянь, или же Гуфэй и остальные, то они никогда не ощущали такого рода страшную ци. Ечен, я даже не знаю, можно ли у тебя спросить, какое изначальное культивирование у господина льва? Ся Юэ протирал пот со лба и немного напуганно спрашивал. Линь Нан, Мин Юэ и остальные, все очень любопытным взглядом посмотрели на Ечена. Чжань Хуан, улыбнувшись, сказал Ечен, раз уж господин лев уже появился, незачем скрывать его изначальную реальную силу. Чжань Хуан, это на удивление был уровень Чжань Хуан, а мой бог, все люди немного обомлели, и один за другим широко раскрыли рот, так что туда могло поместиться одно куриное яйцо. Одно мифическое животное, защищавшее тело на уровне Чжань Хуан, это какого рода понятие? Неважно, был ли это Гуфэй, Гулань, Линь Вань, Линь Нан, Мин Юэ и остальные, у всех в глазах было небольшое потрясение. Уровень Чжань Хуан на всем материке Тянь Юань является существом на уровне владыки. Другими словами, если господин Лев покажет свое изначальное тело, то вся звезда облачных деревьев будет дрожать, причем многократно. Даже если это будет священный город густых облаков, и вдруг что-то не понравится господину Льву, то даже глава города Циянь может лишиться своей головы. Какой-либо культиватор Шэнь Сюэн, или же Дао Сюэн, если узнает, что у Ечена есть мифическое животное на границах Чжань Хуан, то просто не осмелится что-либо делать Ечену. А если хоть кто-нибудь осмелится напасть на Ечена, чтобы убить, то они могут разозлить господина льва мифического животного, защищающего тело, который находится внутри головы Ечена, и тогда господин лев появится и одной лапой превратит их в фарш. Неизвестно, По какой причине, господин лев со своей реальной силой неожиданно с охотой стал мифическим животным, защищающим тело Ечина? Они выдохнули немного холодного воздуха, а потом последовали за Ечином. Если простой человек узнает, что за спиной Ечина стоит такого рода авторитетное существо, то несомненно будет ползать на коленях перед Ечином и всячески ему льстить. Однако Гуфе, Гулань и остальные были немного стойкими и так не делали. В результате этого их лица покраснели, и они просто не знали, что в такой момент следует говорить. Только лишь обладая таким авторитарным существом за своей спиной, Ечен несомненно сможет стать аристократической знатью. Однако Гуфей, Гулань и остальные скорее всего навечно будут из простого народа, поэтому они не знали, как им обходится с Ечином. «Извините, до этого я был вынужден все это скрывать, поэтому все же надеюсь, что господа не сердятся на меня». Ечен видел, что атмосфера была немного напряженной, и смотря на толпу людей говорил: «Не стоит извиняться, главное, чтобы братик Ечен не начал презирать нас, таких никчемных людей, и тогда мы не будем принимать братика Ечена за чужого». Гуфей успокоил волнение на сердце и прямо говорил: «Конечно же я не буду вас презирать. Кто это установил, что степень слияния с душой звезды определяет способности культивирования человека? Я совершенно не верю в эту ложь. Пусть даже если люди будут презирать, но я с помощью своей реальной силы заставлю их посмотреть на себя другими глазами», — искренне говорил Ечен. Он совершенно не верил в то, что люди с низким слиянием с душой звезды были отбросами. «Брат Гуфей, не нужно принижать свои достоинства». После таких слов та только что немного застывшая атмосфера постепенно смягчилась, и все стали так же, как и прежде, обращаться с Ечином. На звезде облачных деревьев, в такого рода месте, как маленькие границы Тянь-Юань, у них появился господин лев, такого рода мифическое животное, защищающее тело на уровне Чжань-Хуан, и это прямо-таки оружие, которое противостоит воле небес. Господин лев посмотрел вверх и издал львиный рык, после чего скопцы на уровне Чжань-Хуан начал расползаться во все стороны. Впереди как раз повсюду ходили духовные звери на границах Шэньхай 10 уровня сложности, которые испугались этой ци и начали разбегаться во все стороны, и каждый из них напугался чуть ли не до безумия. У духовных зверей разум был на очень низком уровне, и ощутив распространяющуюся ци от господина льва, они не могли различить реальную силу, которую сейчас мог выпускать господин лев, поэтому только лишь опираясь на свои инстинкты выживания, начали убегать в панике, и больше всего боялись, что они убегали медленно. Ечен и остальные легко следовали за господином львом, и им ничего не нужно было делать, из-за чего они самоуверенно погружались еще глубже в запретную зону звезды облачных деревьев, прочувствовав, что же значит пользоваться чужим авторитетом. Впереди них появилось одно несравненно огромное старое дерево, и высота этого дерева достигала более 1000 метров, и оно даже погружалось в облака, что невозможно было увидеть его конца. Дерево было толстым, словно маленький холмик, и было полностью покрыто плотной и крепкой корой, а ветви и листва заслоняли небо. Духовное дерево Цзинхуа зародилось именно внутри этого старого дерева. Ечен и остальные осмотрели своим морем души и определили точное местонахождение духовного дерева Цзинхуа. Затем Ечен и Гуфей взглянули друг на друга и одновременно полетели вперед, к тем местам, и начали резать дерево оружиями в своих руках. Тут же можно было услышать звук цзин, цзин, цзин. Оружие, на удивление, пули отлетели от того крепкого дерева. Это старое дерево на самом деле было очень твердым. Ечен сейчас всего лишь использовал меч, который был простым оружием, но затем немного подумал, активировал правую руку и достал безумный нож клана волков, ударил им по старому дереву и легко прорубил в нем одну дыру. Гуфей и Гулан взглянули на меч в руках Ечена, который изучал красные лучи, убрали свои оружия и немного отошли в сторону. Они уже почти не реагировали на то, что Ечен время от времени доставал редкие драгоценные сокровища. Ечен, согласно местонахождению трех кусков духовного дерева Цзинхуа, прорезал внутри старого дерева три дыры, и перед его взором появилось три духовных дерева Цзинхуа, которые сияли ослепительным зеленым блеском. Ечен протянул руку, и три куска духовного дерева Цзинхуа оказались в его руке. «Они у меня, мы можем отступать». В скором времени толпа людей уже исчезли вдали, на краю горизонта, а когда те духовные звери на границах Шэньхай 10 уровня сложности вернулись и обнаружили, что духовное дерево Цзинхуа, от которого зависело их культивирование, было ограблено, то один за другим начали издавать возмущенный рев. Однако от Ечина и остальных уже не осталось и следа. Эти три куска духовного дерева Цзинхуа добыл братик Ечен, и это все же является имуществом братика Ечина, сказал Гу Фэй. Три куска духовного дерева Цзинхуа, и каждый из них стоит более миллиона монет золота инь, но они не приложили никаких сил, чтобы их достать, и с каким лицом они будут делить их с Ечином. Мы все же разделим согласно правилам. Ечен покачал головой и сказал, для него эти три куска духовного дерева Цзинхуа всего лишь капля в море, а для Гу Фэя и остальных это тем не менее очень серьезно. Мы не можем этого желать. Гулань и остальные один за другим отказывались. Они это делали вовсе не из-за того, что пренебрегали этими деньгами, на самом деле их денежное положение было очень плохим, однако эту вещь добыл Ечен в одиночку, а они все же были очень принципиальными. Ечен немного подумал и сказал, сделаем так, после того, как эти три куска духовного дерева Цзинхуа мы продадим снаружи, то все же разделим их согласно правилам, а вот вещи, которые мы добудем потом, я заберу 70%, а оставшиеся вы разделите между собой. Гу Фэй и остальные взглянули друг на друга разок. Раз уж Ечен так говорил, то они не станут отказываться. Пусть даже если Ечен заберет 70%, но они уже видели способности господина Льва, и для господина Льва будет легко добыть такого рода вещи, как духовное дерево Цзиньхуа и ему подобные, а значит доход будет намного больше, чем от охоты на духовных зверей. Тогда хорошо, мы в долгу перед братиком Еченом до самого конца. Гу Фэй немного кивнул головой. Линь Нан, Ся Юэ и остальные были очень сильно воодушевлены. У всех у них уже были невесты, и они втайне от своих невест прибыли на маленькие границы Тянь-Юань, невзирая на опасность. Их условия жизни находились в очень затруднительном положении, и они прибыли на маленькие границы Тянь-Юань, чтобы изменить свое нынешнее положение, и чтобы их будущие жены не страдали в этой нищете. Три куска духовного дерева Цзинхуа как минимум будут стоить более 3 миллионов монет золота инь, и каждый из них сможет само мало получить несколько сотен тысяч монет золота инь. Это же несколько сотен тысяч монет золота инь. Для них это, можно сказать, было поразительно большой суммой денег. Пусть даже если несколько сотен тысяч монет золота инь не могли им позволить зажить так, как аристократическая знать, однако в трущобах они все же будут считаться одной семьей с маленьким богатством, смогут снять более лучшую и более чистую усадьбу, и также могут больше не беспокоиться о еде. Их сердца были наполнены признательностью по отношению к Ечену, ведь если бы не было Ечена, то они просто не смогли бы добыть такого рода урожай, как три куска духовного дерева Цзинхуа. Ечен, мальчик, впереди, если направляться еще 20 тысяч километров прямо, можно будет найти еще три куска духовного дерева Цзинхуа. Господин Лев немного приоткрыл глаза, немного ощутил, затем сказал. Сила мысли господина Льва была намного сильнее, чем море души всех этих людей. Как только все услышали, что есть еще духовное дерево Цзинхуа, то глаза всех людей сразу же засияли. Господин Лев бешено мчался вперед, а Ечен и остальные в спешке следовали за ним. На всем пути Гу Фэй и остальные были только лишь рядом с Еченом, и по пути убивали этих духовных зверей на границах Шэньхай 6-7 уровня сложности, и этого уже было достаточно. Когда они встречали духовных зверей на границах Шэньхай 10 уровня сложности, то господин Лев полностью их пренебрегал. Ци господина Льва могла застигнуть врасплох, однако для большего она уже была бесполезна. Разум у духовных зверей был низким, и после того, как они пугались, все же возвращались обратно, а когда они замечали, что господин Лев обладает реальной силой равной всего лишь Шэньхай 7 уровня сложности, то скорее всего сходили с ума от бешенства. Бах! Стая духовных зверей испугались и разбежались во все стороны. Ечен и остальные взяли 3 духовного дерева Цзинхуа и сразу же начали уходить. Последующие 2 дня Ечен и остальные смогли в общем добыть 9 штук духовных деревьев Цзинхуа и еще 2 жемчужины духовного дерева. Среди них одно духовное дерево Цзинхуа можно было продать больше, чем за 1 миллион монет золота инь, а одну жемчужину духовного дерева можно было продать более чем за 2 миллиона монет золота инь. Другими словами, общий доход за эти 3 дня был приблизительно 14 миллионов монет золота инь. Для Гу Фэя и остальных это, можно сказать, было словно сном, и они все словно летали в облаках, были настолько радостны, и с трудом сдерживали себя. Увидев радостные выражения лиц Гу Фэя и остальных, Ечен начал улыбаться. Они неожиданно за один раз получили так много денег, и для Гуфэя и остальных все же понадобится время, чтобы к этому приспособиться. «Братик Ечен, мы правда слишком уж никчемные», — Гуфэй пришел в себя, щупал свою голову и, неловко улыбаясь, говорил. «Это нормальное человеческое настроение», — с улыбкой сказал Ечен. «Три дня уже прошли, нам нужно уходить». Группа людей очень воодушевленными возвращались домой с богатой добычей. Они вернулись в ту формацию, защищенную запретом, где они были, когда только прибыли на звезду облачных деревьев. Внутри запрета было немало маленьких групп культиваторов, которые ждали, пока время трех дней закончится, формация откроется, и они смогут вернуться обратно. Управляющий на маленьких границах Тянь Юань звезды облачных деревьев согласно зарегистрированному времени в тетради называл одну маленькую группу за другой, а затем перемещал их обратно. «Маленькая группа Лихэн, ваше время пришло». Одна группа из шесть культиваторов уже были внутри формации, а затем появились белые лучи, и они переместились обратно. «Маленькая группа Ваны, время пришло». Одна группа культиваторов за другой перемещались обратно. Однако также были и маленькие группы, названия которых называли, однако никто не откликался. Эти люди либо умерли на звезде облачных деревьев, либо не спешили вернуться назад. Глава 537. Мне не хватает денег. Несколько групп культиваторов тихо обсуждали между собой, кто какой на этот раз собрал урожай. Какой у вас доход? На этот раз неплохо, в общей сумме 500-600 тысяч монет золота инь. После того, как вернемся, каждый из нас скорее всего сможет получить 2000-3000 монет золота инь. Как хорошо, а у нас всего лишь больше 300 тысяч монет золота инь. До этого нас до смерти напугали. Неизвестно, кто смог так сильно напугать одного духовного зверя на границах Шэньхай 10 уровня сложности, который чуть ли не убил всю нашу группу. Блин, мы тоже повстречали одного духовного зверя на границах Шэньхай 10 уровня сложности, но, к счастью, успели от него укрыться. Он напугал меня до смерти, я чуть ли не умер от страха. Такого рода духовные звери в обычное время разве не остаются в запретной зоне? На этот раз неизвестно, что с ними случилось. Все эти команды культиваторов, можно сказать, собрали неплохой урожай, однако по сравнению с Еченом и их командой, остальным все же не недоставало одного нуля.